Глава 18. Некоторое время Веся терпеливо жевала и ждала, надеясь на рассудительность братьев. Но в глубине души отлично понимала их и не осуждала за такую поспешность. Это для тех, кто живет в предгорьях, в похожем на крепость дворце или в обнесенном надежной стеной ставине, 2 или 3 дня окажутся мелочью. Ведь у них жизнь всегда течет спокойно и размеренно, и один день похож на другой, как близнец. А вот воины, привыкшие по тревоге срываться с места и посреди обеда и в глухую полночь, неимоверно ценят свободные минутки и спешат использовать их с наибольшей пользой. И не ей обвинять братьев за крепость въевшихся в них привычек к подобной жизни. «Ансерт», — наконец не выдержала княгиня. «Ну что вы сопите, как 2 медвежонка? Но неужели не можете понять, как на меня будут смотреть все остальные чародеи, если я выведу вас из дома?» «Понимаем, потому и молчим. А еще на один вопрос ты ответить не можешь?» «Если вы после этого пойдете отдыхать, то могу», — пообещала Веся и не представляя, что услышит в следующий момент. «Тогда скажи, куда исчез Лирс?» «Как это куда?» — нахмурилась она. «Пропасть из Южина нельзя». «Зато из своих комнат можно». Опасливо, словно на что-то намекая, буркнул Анс. «А в покоях Ольсена вы не смотрели?» Вспомнила Веся, куда побежал вчера младший княжич. Сама она Лирса вечером больше не видела, впрочем, как и всех остальных обитателей дома. Сначала ходила со зверями на охоту в сопровождении приставленного Савелом немолодого серьезного мага по имени Назарий. А вернувшись с последними бликами заката, перекусила в одиночестве пирожками, найденными на принесенном кем-то блюде с ужином, и отправилась спать, будто предвидела это раннее появление братцев. «Как?» — ехидно почти как Дарс усмехнулся Ансерт. «Думаешь, прадед простил бы нам такую наглость?» «А я, стало быть, прощу», — хмуро вздохнула Веся, не решаясь сказать им вслух, где еще можно поискать шустрого Лирса. «Ну хорошо, идем». По лестнице Веся неслась впереди, чувствуя, как разгорается в груди тревога. Мало ли чем мог досадить отчаянной колдуньи упрямый княжич. А раз она уже пыталась припугнуть его волчьим обликом, значит, вполне может в этот раз придумать и что-нибудь пострашнее. Или посерьезнее. Возле дверей в покое деда целительница ненадолго задержалась проверить по связи фантомов, спят ли их хозяева. И вскоре обнаружила мирно спящих прадеда с женой, но вот Антика возле них не нашлось. «Значит, малыш у Вланы», успокаиваясь, облегченно перевела дух Веси и направилась дальше, гадая, какую из комнат Кася могла выделить няньке. Весь второй этаж оставили в распоряжении прадеда, а третий поровну поделили княжичи. Руководствуясь простым соображением, что селить девицу слишком далеко наставнице не с руки, куница бдительно проверила ближайшие комнаты и уже через минуту уверенно входила в гостиную покоев, расположенных напротив комнат деда, распознав там 2 своих фантома. «Тссс!» Свирепо зашипел на нее слегка осунувшийся и всклокоченный Лирс, широкими кругами бродивший по просторной гостиной, прижимая к животу малыша. Пеленки давно сползли тому на голову, и босые ножки болтались из перепуганного кома ткани. Но княжич ничего этого не замечал, крепко вцепившись в взбившиеся складки. «Дай сюда!» — ринулась к Лирсу целительница, опасаясь за здоровье младенца. Ловко перехватила его и понесла к столу, где были разложены запасные одеяльца и лоскуты. Но по пути не удержалась, оглянулась и одарила замерших у двери братцев ехидной улыбкой. «Он ноет и ноет», — шепотом просвещал Веся, устроившийся на стуле напротив княжич, внимательно рассматривая, как сноровисто пеленает ребенка куница. «Еще на закате начал. Кася отвар сделала, но он не стал пить, все выплюнул. К тебе ходили, но тебя не было. После полуночи он заснул, и дед увел Касю поспать. А он чуток вздремнул и снова начал орать. «Нужно было меня вызвать». Проверяя, все ли у дитяти в порядке, строго глянула княгиня на виновато опустившего глаза Лирса. А чего тут гадать? Это он, небось, и не захотел идти за ней еще раз. Решил, что ребенок когда-нибудь все же уснет, и у него будет возможность немного поухаживать за колдуньей. «Или нас», — басистым шепотом сообщил Ранс. «Мы бы помогли». Они оба уже подошли ближе и с состраданием поглядывали на замученного брата. «Нужны вы тут помощники». Еле слышно фыркнул Лирсет и скривился, как от боли, расслышав тихое шлепанье босых ног. «Ну вот, разбудили». «Доброе утро», — тихо поздоровалась вошедшая колдунья и, не обращая внимания на княжичей, деловито доложила Весе. «Зубки у него режутся. Сразу два, вот и мается». «Уже вижу», — кивнула княгиня, — «и уже сняла боль. Теперь он долго проспит. Иди отдыхай, Влана, я сама тут посижу». «Да я уже поспала», — отказалась та. «Меня Лирс на третьих петухах отправил. А вот сам он совсем не спал». «И не хочу», — тотчас встрял младший княжич. «Не первый раз ночами не спать. Я воин». «Поспи в той комнате», — коротко и испытующе глянув на Весю, вдруг предложила ему колдунья, указывая на свою спальню. «А мне нужно бы сбегать к девушкам, вещи забрать». «Только туфли надень, там роса». Заботливо проворчал Лирсет, пытаясь скрыть выплывшую на губы довольную улыбку, и неторопливо направился к двери. «Хорошо», — задумчиво кивнула ему нянька и снова перевела взгляд на Весю. «Еще хотела одну девочку успокоить, она волноваться будет». «Можешь всем все рассказать», — разрешила ей Веся, начиная понимать, что эта девица ничего лишнего не наболтает. «Если хочешь, погуляй с ними до обеда. Да забери у Милы свои амулеты. Скажи, пусть возьмет в кабинете на столе». «Спасибо». Колдунья нашарила валявшиеся под столом простенькие растоптанные туфли, сунула в них ноги и ушла, так и не глянув на озадаченно рассматривавших ее княжичей. «Ну?» Сев на жалобно скрипнувший стул, уставился на весь Уранс. «И как это понимать?» «Ты брату веришь?» Уложив ребенка в корзину, невозмутимо спросила она, в свою очередь пристально рассматривая сородичей. «Конечно», — заявил богатырь. «А какое это имеет значение?» «Лирс тебе сказал, что они ходили вечером ко мне и не нашли». «Да». «Ну и в чем же ты тогда меня подозреваешь, если я сюда вместе с вами пришла? Кстати, поскольку я осталась нянчить младенца, то ваша очередь готовить завтрак. Идите, скоро дед с Терсией проснутся. Да и я уже чего-нибудь перекусила бы». «Но ведь ты знаешь эту девицу», — не повелся на разговоры о завтраке Ансарт. «И она тебя знает». «Конечно», — уверенно усмехнулась Веси. «Я со всеми девушками вчера познакомилась, а эту сама в няньке для Антика выбрала. Ну, а про все остальное спрашивайте Лирса. И не забывайте про завтрак». «Вот так всегда», — огорченно бормотал Ранс, уходя из комнаты вслед за алхимиком. «Полная крепость девица, поболтать не с кем. И даже готовить завтрак приходится самим». Ровно минуту после их ухода в комнате было тихо. И Веся уже начала подумывать поискать одеяло и подушку, чтобы немного подремать, пока братья готовят завтрак. Или утащить Антика в свои покои и устроиться в собственной постели. Как вдруг приоткрылась дверь спальни, и появился Лирс, уже причесанный, но босой. «Спасибо, Веся», — сказал он необычно серьезно. «Я все слышал. И еще. Я обдумал то, о чем ты вчера меня предупредила. Я тебе за это очень благодарен. Когда все знаешь заранее, намного проще понимать других и себя». Княжич постоял немного, ожидая вопросов, но Веся непреклонно молчала. Да и к чему теперь слова, если по упрямо вздернутому подбородку братца и его стиснутым, как перед боем, кулакам сразу видно? За симпатию Вланы Лирс решил бороться до конца и не откажется от этой девушки, даже если будет точно знать, что она берет у него браслет только ради его родства с князем. Отныне бесполезны любые уговоры и самые проникновенные слова. Братца уже несет сумасшедшим вешним потоком. и только святые духи знают, куда выбросит. На голые скалы, усыпанные осколками разбитых сердец, или на цветущий берег призрачной страны счастья. «Отвыкла я от младенцев», — расстроенно вздыхала травница. «Редко их видела на своей заимке. Думалось, будто зубы у малышей позже растут. Наверняка он старше, чем вначале показался». Пыталась оправдать ее княгиня, глядя, как наставница укладывает вновь уснувшего Антика в корзину. «А, возможно, голодал. Оттого и слишком маленький. Да и солнца не видел». И вовремя ли родился, мы тоже не знаем. Но идем уже, Савил, небось, дожидается, как бы не обиделся. Я обещала собрать их после обеда. Однако, как выяснилось очень скоро, чародей не собирался обижаться или кого-то ждать. Он уже сам собрал в зале осмелевших сироток и объяснял им правила своей школы. «Каждый день после обеда вы приходите сюда... И 2 часа я учу вас читать и писать. Потом вы расходитесь по 4 комнатам, где вас будут ждать чародейки-наставницы. Они научат вас низать жемчуга и бусы, расписывать узорами шелка и полотна, вязать кружева, ткать ковры, лепить мелкую посуду и статуэтки из белой глины. Условие одно. Вы делитесь на 4 равные группы, иначе где-то может быть пусто, а где-то очень тесно. На другой день меняетесь, Мила сейчас напишет списки». Серьезная Мила, с висящей через плечо маленькой сумкой, в которой у нее были сложены самые нужные и важные бумажки, строго кивнула и придвинула к себе перо. «А если кому-то не нравится плести кружева?» Тотчас задала вопрос светловолосая Настена и, испугавшись своей смелости, попыталась спрятаться за спину подруг. «Первые 3 урока ходить нужно обязательно», — веско заявил Савил. «Вы присмотритесь к ремеслу, мастерица присмотрится к вам. Потом будем решать. Насильно делать нелюбимую работу никого и никогда тут не заставляют». Ловко он подвел их к последним словам. Лукаво усмехнулась Веся и успокоенная вышла из зала. За эту часть своей задумки она теперь может не волноваться. Савел отлично справится и без нее. А ей пора сходить на кухню, проверить все хозяйским глазом. Но оказалось, что ее опередили и тут. Кася с незнакомой княгиней худощавой и улыбчивой чародейкой что-то доброжелательно объясняли дежурным поварихам, и те довольно кивали в ответ. Вмешиваться в их пояснение куница не подумала. Осторожно прикрыла дверь и побрела к своему кабинету, размышляя над самым трудным вопросом. Как продержаться еще 2 дней до прихода отрядов дикого ястреба? Сегодняшнее утро показало Весе очень ясно, насколько мало она знала раньше об изобретательности мужчин и насколько изощрены могут быть их уловки, если перед ними гуляет такая заманчивая добыча. Самоуверенных сородичей ничуть не смущала даже простая истина, которую постарался вдолбить в них Тируй, что добычей в этом парке будут они сами. Да они просто жаждали ею стать, высовываясь из окон казарм, пристроенных к стенам крепости с внутренней стороны, низко пролетая над деревьями и кустами на фантомах, изображавших облачка, и сидя перед огромными магическими шарами. Веста, появившаяся неизвестно откуда Бенра, на миг стиснула подругу в объятии. «А я как раз тебя ищу. Феодорис просил прийти в Антаиль, ты можешь?» Сердце княгини сжало нехорошим предчувствием, и она тотчас пристально уставилась на чародейку. Однако Бенра вовсе не выглядела огорченной, и Веся постаралась не показывать своей тревоги. «Могу. Только Милу предупрежу, она долго?» «Не знаю, он не сообщил». «А у тебя срочные дела?» «Уже нету». Открывая дверь в зал и знаком подзывая к себе помощницу, отмахнулась княгиня. И вскоре они летели на знакомых фантомах лодочках в сторону Антаили, и Веся, перегнувшись через бортик, с жадным интересом рассматривала полуостров. Тут вовсю кипела работа. Серые точки фантомов, казавшиеся сверху мурашами, таскали огромные камни и обломки прежних зданий. На ровной площадке, выглядевшей сверху носовым платочком, сверкали алые и зеленые искры, выдававшие присутствие чародеев. Да и холм, на вершине которого недавно находились лишь занесенные мусором руины, отныне мало походил на заросшие колючими кустами дикий утес. Теперь на его склонах появились крыши непонятных строений, лестницы и беседки. Часть из них казались завершенными, но в большинстве это была одна огромная стройка, какой весе не приходилось видеть даже в разрушенных степняками городках, которые Этросы помогали поднимать всем миром. Лодочка резко снизилась у главного храма источника, где кипела такая же оживленная работа, как и на склонах. Величественную иллюзию светящегося купола маги уже сбросили. Зато были полностью отстроены два этажа центрального здания, вознесенные на высокий фундамент, от которого потянулись в разные стороны лучи проходов. На высоте второго этажа будущий храм широкой лентой обвивала огражденная перилами галерея. Но фантом не остановился и тут, а нырнул в одну из выходящих на нее дверей. «Добрый день!» Приветливо глядя на Весю, бережно усаженная на диван летучим извозчиком, улыбнулся Тирой. «Как долетела?» «Что-то с Ордестом?» Требовательно уставившись на магистра, выпалила княгиня. «Говори откровенно, я воин». «Ты чародейка», — возразил он. «И это в тебе всегда было главным. А теперь стало еще сильнее». «Тирой, не заговаривай мне зубы, что с ним случилось?» «Ничего плохого, откуда ты взяла? Все у них получилось, как задумали, и они уже возвращаются. Но очень торопятся. В степи происходят чрезвычайно странные события, и потому Берест хочет поскорее оказаться дома». «Дальше?» «Я позвал тебя по другому поводу, но хотел попросить немного подержать в тайне все сказанное мной». «Если это никому не принесет вреда», твердо заявила Веся. «Вреда никому нет». Магистр мрачно вздохнул и стукнул ногтем по крохотному колокольчику. Почти мгновенно в комнате возник похожий на медвежонка фантом и замер в ожидании приказа. «Принеси отвар и печиво». Посмотрел вслед умчавшемуся созданию и снова взглянул на Весю. «Мы стараемся сделать все, чтобы обошлось без боя. Хотя нам и не трудно теперь победить степняков, но в этот раз орды очень необычные. Или странные, как посмотреть. В них большинство воинов – женщины». «Но, Тируй, ведь такого просто не может быть. Никогда еще степью не правили женщины. Они у Хингая всегда были больше служанками и рабынями, чем людьми». «Хотел бы я знать, от чего все переменилось», – огорченно вздохнул он. «А тебя позвал, чтобы задать единственный вопрос. Как, по-твоему, есть способ уговорить Терсию отдать степнякам найденыша? В этот раз им не нужно ничего иного». «Как отдать?» От потрясения Веста даже не обратила внимания на его последние слова. «Но ведь мы его спасли. Он ведь погиб бы». «И Веста...» Тирой виновато поморщился и выставил на стол корзину с амулетами разных видов, от цепей с подвесками до ручных и ножных браслетов, густо усыпанных драгоценными камнями. «Видишь это? Все это таскал твой Бор, когда мы его нашли. И еще ребенка. Мы уже прочли сотни свитков, собрали со всех магистров описание вашего прохода по Антаиле и составили почти полную картину произошедшего за дни, предшествующее разрушению источника. И за то время, которое вы провели в подземелье, спасая нас. Если тебе интересно узнать, я расскажу, хотя некоторые события нам пока ясны не до конца. Как ты знаешь, у степняков нет письменности, и шаман вел записи на двух языках. На нашем и на языке уничтоженного им племени, которое жило на берегах Хай. И мы пока прочли только то, что написано по-нашему. В том, что написано на древнем языке хайцев, сейчас разбираются переводчики». «Конечно, хочу», — твердо заявила Веси и взяла чашку с травяным отваром, принесенным фантому. «Рассказывай».